Глава 8. Разгорающееся пламя войны. Старк стоял у окна со сложенными за спиной руками и разглядывал свой город, одновременно с этим выслушивая доклады смотрителей всех 7 зон Удина. Неподалеку сидел его сын, которого позвали сюда, дабы он набирался опыта. «Таким образом, мы теперь можем увеличить поставки лазурных кристаллов в Тайль, что лишь повысит стоимость нашего товара!» Закончив отчет, поклонился смотритель шахты. Старкс кивнул, а затем, не оборачиваясь, сказал: «Теперь твоя очередь, Гинкс. Есть ли какие успехи с продажей изумрудной воды?» «Да, повелитель!» – поклонился эльф. «Благодаря тому, что за эти 5 лет количество инь в глубине упало почти в 3 раза и продолжает уменьшаться, мы теперь можем добывать больше изумрудной воды. Делалось много предложений, но теперь новые излишки решено продавать секте Затерянного острова. Детали сделки я уже расписал и передал вашему секретарю. И еще хотелось бы добавить, что...» Внезапно двери в зал резко открылись, вынудив Гинкса прерваться. Смотрители и сын Старкса обернулись и увидели заклинателя, одетого в доспехи городского стражника. Воин выглядел встревоженным. Он упал на колено и склонил голову. «Срочное донесение, повелитель!» – сообщил он. «Говори!» – обернулся Старкс. «Столица Тайля уничтожена!» – шокировал стражник присутствующих. «Напавшим оказался...» Интуиция Старкса внезапно взвыла об опасности. Ничуть не сомневаясь в своем решении, он моментально накрыл барьером всех присутствующих в зале. Мгновение спустя ослепительная вспышка полыхнула над Удином. Казалось, на город упала звезда. Миллионы жителей моментально превратились в пепел, как и большинство зданий. Только замок правителя сохранился в виде оплавленных руин. Внезапно несколько массивных плит задрожали, вслед за чем были уничтожены каскадом молний. Из-под завала выбралась высокая фигура, закованного в золотистую броню эльфа. Уцелевший Старкс раскрыл ауру, однако обнаружил неподалеку только Лекса, своего сильнейшего слугу. Больше выживших не было. В один миг Старкс потерял все, что накапливал больше 1000 лет. Мрачный, словно туча, эльф обернулся. Его взгляд упал на парящего вдали начального небесного монарха, второго сына Ниагалы. Истинных мастеров разделяло более 10 километров, однако это расстояние было мелочью для Старкса. В отличие от того же Тирвина, тело правителя Удина не стало искрить молниями. Нет, ведь оно буквально покрылось целым доспехом, сотканным из них. Потоки энергии закружились вокруг Старкса. Его тело стало невесомым, стопы начали медленно отрываться от земли. Когда воин наконец поднялся на 1 метр в воздух, его глаза вспыхнули белым, а за спиной заколыхался длинный синий плащ. Старкс медленно сжал кулаки, и его полет уподобился рассекающей ночное небо комете. Замерший посреди руин воин с неподдельным интересом наблюдал за развернувшимся в небесах сражением, подобного которому он никогда прежде еще не видел. 2 начальных небесных монарха обрушивали друг на друга атаки небывалой мощи, но так искусно, что практически не пропускали ни одной. Каждая крупинка энергии и частиц законов использовались максимально эффективно, из-за чего со стороны могло показаться, будто сражаются вовсе не истинные мастера, а всего лишь очень быстрые смертные. Ибо слишком мало их силы уходило в пустоту, что обычно сопровождалось яркими вспышками и огромными разрушениями. «Назовись!» – вдруг услышал воин. Медленно повернувшись вправо, он увидел огромного мускулистого эльфа. Священный лорд 10 уровня уже приготовился к сражению, окутав тело пылающими татуировками техники покрова. Осмотрев Лекса сверху донизу, воин явил длинный изумрудный меч среднего качества императорского ранга. «Дзян Дао, 7-й сын Ниагалы!» – представился он. «Враг, значит!» – сплюнул Лекс, увидев вынутое оружие. «Хорошо!» Средняя сфера огня моментально вырвалась из тела эльфа, испепеляя все на своем пути. Сжигался воздух, и даже сама земля испарялась. Исключительная область, где правили законы Лекса, практически достигали цели. Как вдруг на нее обрушился ошеломительный удар. Средняя сфера меча стала непреодолимым препятствием на пути сферы огня. Глаза Лекса расширились от изумления, а на лице Дзяндао появилась легкая улыбка. В следующий миг оба воина вернули сферы в пределы тел. Раз они не могли подавить друг друга, оставалось использовать их только для собственного усиления. «Может, и ты теперь представишься?» «Нахальный кузнечик! Где твои манеры при разговоре со старшим?» пробасил пиковый священный лорд, очутившись прямо перед противником. Пылающий фиолетовым огнем кулак Лекса устремился к голове человека. Казалось, Дзяндао не поспевает за движениями врага. Однако на самом деле он лишь забавлялся. Раскрылась начальная сфера пространства, сила которой хлынула в технике парня. Кулак Лекса врезался в голову Дзяндао, но та внезапно рассеялась, словно иллюзия. Сам мечник уже пригнулся, приняв особую стойку. Его клинок вырвался вперед, чтобы рассечь эльфа по диагонали. Покрытое узорами техники лезвие почти впилось в бок отклонившегося Лекса, но левая ладонь эльфа внезапно сомкнулась на мече. Раздался металлический скрип, прервавшийся вместе с движением меча, что застыл в пиковой точке. Эльф остался цел, и лишь на его ладони появился неглубокий порез, который уже исцелялся силой законов пламени. Тем временем Дзяндао почти достиг пинок противника, усиленный техниками пути тела. Такой удар повлек бы серьезные травмы, а учитывая нынешнее положение парня, у него был один лишь способ уклониться – подпрыгнуть. Собственно, это Дзяндао и сделал. Манипулируя гравитацией, он легко оторвался от земли, избежав атаки. Вот только этого Лекс и ждал, ибо подловить противника в воздухе было гораздо легче, чем на земле, если это только не небесный монарх, обладающий способностью летать. Резко выбросив кулак вперед, эльф пустил в противника бурный поток сиреневого пламени. Техника среднего качества императорского ранга почти добралась до человека. Как вдруг тот исчез. Дзяндао моментально очутился возле эльфа. Казалось, он вернулся назад во времени. Даже его поза стала той же. Все это было действием техники украденного пространства. С ее помощью Дзяндао получал возможность перемещать область, внутри которой он находился. А раз сам он не двигался, то, возвращая украденное пространство на место, перемещался туда с ним. Конечно, обычно телепортация в сильной близости к чужой мощной ауре считалась невозможной, однако это не касалось тех, кто владел сферой пространства. Вот почему Лекс оказался растерян и не успевал среагировать. Его застали врасплох, поскольку ранее он никогда не встречался с владельцами подобной сферы. Клинок Дзяндао опустился, исторгнув из себя алую полосу. И хотя техника выглядела невзрачно, в действительности в ней находилась сжатая, предельная мощь сразу двух сфер. Руки Лекса полностью покрылись пламенем. Это максимум, что он успевал сделать в духовном плане за имеющийся миг. Выставив предплечье под вражескую атаку, он планировал задержать удар хотя бы на мгновение, дабы отскочить в сторону. Но этого было недостаточно. Техника Дзяндао внезапно вздрогнула, вслед за чем пространство вокруг нее искривилось. Мгновение спустя одна атака разделилась на две. Лекса резко отбросила в сторону. На его груди появилась жуткая рана, полоса толщиной в два пальца, где не осталось ни кожи, ни мышц, ни даже ребер. Кровь обильно хлестала из обнажившегося легкого, пока сам эльф хрипел от боли. Его левая рука валялась в стороне. Сформировав пару техник как можно скорее, смотритель бойцовских ям покрыл обрубок руки и грудь целительным пламенем, а вокруг сформировал прочнейший барьер. Отчаянные меры, но просто ждать смерти Лекс в любом случае не желал. Дзяндао тем временем уже собирался обрушить на врага еще несколько ударов, чтобы добить его. Но не успел он сделать и шага, как был вынужден резко остановиться. Яркая вспышка в стороне привлекла его внимание. Столб переплетенных молний рассек полуденные небеса и пронзил голову третьего сына Ниагалы. Начальный небесный монарх только-только выбрался из глубины, удерживая с помощью особой техники яркое белоснежное сердце, и на него сразу же обрушилась атака Старкса. Правитель Удина явил такую мощь, которую от него никто не ожидал. «Безумие!» – прошептал Дзяндао. «Даже первый сын без божественной силы кольца Кироса не так силен. Кажется, мы просчитались». Посреди небес теперь парил воин в золотисто-белоснежных доспехах, за спиной которого раскрылись трехметровые белые крылья. Исходящая от ангела голая мощь подавляла Дзяндао даже с многокилометрового расстояния. Второй сын Ниагалы, который отвлекал Старкса, бросился к напарнику. А вот только было уже поздно. Без головы тот не мог выжить. Однако небесный монарх не замешкался, сразу подхватив и труп, и светлое сердце. Явивший истинную силу, Старкс уже догонял противника, но тот продолжать бой более не собирался. Активировав специальный кристалл, он в последний миг избежал множества атак, телепортировавшись сразу в Ниагалу. Все произошедшее длилось лишь мгновение, но Дзяндао уже тянулся к своему спасательному кристаллу. Чтобы добить Лекса, ему требовалось всего секунду или две, но в сравнении со скоростью небесных монархов это было равно вечности. Старкс уничтожил бы первоуровневого священного лорда намного раньше, чем тот успел хотя бы разрушить барьер Лекса. Вот почему, едва второй сын Ниагалы отступил, Дзяндао без промедлений последовал за ним. Вспышка телепортации окутала его, вслед за чем в точку, где он находился, ударило огромное грозовое копье, до предела укрепленное концепцией Ян. Увы, техника псевдобожественного ранга так и не нашла свою цель. У гарнизона на границе земель Старкса и королевства Таэль, как всегда, столпилась немалая очередь. Торговцы и просто путешественники ежедневно проходили через это место, направляясь в обе стороны. Как и прежде, вокруг стоял гул тысячи голосов. Путники обсуждали всякую всячину, начиная с возросших цен на лазурные кристаллы и заканчивая проходящим сегодня в столице Таэля параде. Воины спокойно дожидались своей очереди, беспокоясь о разных мелких заботах. Ничего не предвещало беды. Как вдруг? На горизонте полыхнуло так ярко, что на миг показалось, будто появилось второе солнце. Ну а несколько мгновений спустя, как и ожидалось, до гарнизона добралась и ударная волна. Шум далекого взрыва накрыл путешественников настолько внезапно, что многие в испуге стали формировать защитные техники и использовать артефакты. Особенно это инстинктивное желание защититься подпитывало затрясшаяся земля. В некоторых местах даже начали появляться крупные трещины. Но, к счастью, вскоре все закончилось. Медленно отведя призванную из кольца флейту от губ, мускулистый сильф с синими волосами осмотрелся. «Это... Ведь в той стороне Удин!» — указал на запад стоящий неподалеку эльф, в шоке глядя на угасающую вдалеке вспышку. Вскоре до воинов, желающих перейти границу, начало доходить, что чудовищный взрыв произошел именно в Удине. Осознал это и Норвуд. «Дерьмо! Сходил, называется, за твоими ресурсами!» — скривился он, как вдруг в голове пикового заклинателя раздался незнакомый голос и появились определенные знания. «Да черт возьми! Что там случилось?» «Ладно, все равно нужно возвращаться». 3 года назад он получил от Кая крайне ценный товар, за который пришлось расплатиться столетним контрактом в качестве наемника. Так что выбора у Норвуда сейчас не имелось. Впрочем, он сильно против и не был. В том, что он пойдет за таким гением, Сильф видел действительно огромную выгоду. Покинув очередь, Норвуд развернулся и зашагал обратно, в столицу Тайля. Вскоре он достаточно удалился от гарнизона, после чего призвал стального орла. Заиграла флейта, начался полет. В далеком восточном эльфийском городе Делт царила тревога. Весть об уничтоженной столице уже 2 дня как разошлась по королевству, ввергнув его жителей в панику. Осознание ужаса начинающейся войны постепенно приходило ко всем. Делт являлся довольно крупным городом, а потому был связан сетью порталов с несколькими другими мегаполисами Тайля. Обычно использование этих порталов являлось роскошью, однако сегодня никто не жалел на них денег. Население массово покидало центральные районы королевства, стремясь уйти поближе к границам. Вот только мало кто понимал, что так опасности все равно не избежать. Конечно, в такой ситуации правительству следовало наложить ограничения на эти перемещения, введя военное положение. Вот только правительство более не существовало. Подавляющее большинство губернаторов, мэров, высших военных чинов, аристократов и прочих важных лиц погибло в Илионе в тот злочастный день. Поэтому весь управляющий аппарат Тайля сейчас только восстанавливался и приводился в порядок. Благо король и часть важных персон, что находились недалеко от него в момент атаки, все же выжили. Перенесшись в Делт, высокий парень в темном плаще и капюшоне сошел с платформы и оглянулся. Его взгляду предстало зрелище поспешно готовящихся к переброске солдат Тайля. Военные были одним из первых, кто восстановил свою работу. Сейчас в каждом городе приводились в готовность местные гарнизоны, а также массово вербовались новобранцы. По приказу короля, войскам надлежало собраться прямо в разрушенной столице, портал которой, благо, уцелел. Все же это были древние постройки, созданные еще до основания королевства и обладающие высокой защитой. Сбор также касался аристократов и сект. Представители и тех, и других являлись военно обязанными, поэтому кроме солдат в форме, парень также увидел и горделивых воинов в цветастых одеждах с различными гербами. Решив не задерживаться на главной площади, он вскоре покинул ее. Разглядывая улицы на пути к выходу из города, парень замечал все больше и больше деталей, говорящих о войне. Большинство торговых лавок либо уже закрылось, либо закрывалось сейчас. И вовсе не из-за того, что их владельцы чего-то боялись, а потому что практически все товары моментально раскупались. Особенно это касалось боевых артефактов и алхимии. «Я слышал, что выжил король, главы других стран и члены сильнейших знатных семей. У большинства или хватило сил для защиты, или помогли мощные артефакты». Переговаривались друг с другом двое эльфов в переулке. «Это не совсем правда, даже среди них были жертвы», – негромко возразил второй. «Великая семья Сикст отполовинена, а от левариев вообще почти ничего не осталось. Кроме того…» Перешел на шепот эльф. «Поговаривает, магистра Оникса смертельно ранили, и он, дай небеса, максимум протянет еще несколько лет». «Святые небеса!» Едва не выкрикнул собеседник, а затем осенил себя неким знаменем. «Пусть успокоятся души тех, кто погиб в Илионе. Подумать только, ни одного выжившего среди простых жителей и гостей». Подслушавший эльфов парень тихо хмыкнул при последней фразе, а затем ускорил шаг. Вскоре он добрался до южных врат, где его, конечно же, остановили стражники. «Снять капюшон! Документы!» — приказал ему заступивший дорогу элементалист. Парень подчинился, показав стражникам эльфийскую внешность и медальон, подтверждающий личность. «Хорошо!» — вернули заклинателю документы. «Куда направляешься?» «Так это, ну, я…» Почесывая затылок, по-деревенски глупо улыбнулся он. «Да в деревню родную! Коль война будет, хочу сперва родных увидеть! Матушка там, небось, места себе не находит. Но я там, это, давно дома не бывал. Ну и вот я подумал, что нужно навестить их. Ну а потом хочу родине помочь, типа, стать солдатом. Говорят, платят хорошо сейчас. А то брату, типа, тоже ресурсы нужны. Он у нас талант. Ну и... Ладно, ладно, иди давай, не задерживай очередь. Вздохнул страж. Ага, закивал парень, после чего наконец покинул город. Быстрым шагом он преодолел несколько километров по дороге, а затем свернул в чащу леса и перешел на бег. Спустя полчаса заклинатель добрался до входа в старую заброшенную шахту. Голос, что просил помочь Каю, привел его именно сюда. Медленно шагая, парень вошел во тьму. Пока он шагал по коридору шахты, постепенно возвращалась его настоящая внешность. «Так я и думал, что ты будешь первым!» Пришел издали голос, тот самый, что позвал его. Вскоре парень приблизился. Тьма ничуть не мешала истинному мастеру видеть собеседника, коим оказался высокий и красноволосый мужчина, лежавший на крупном кубе льда. Осознав, что перед ним некто крайне могущественный, воин поклонился. «Приветствую великого мастера! Меня зовут Шакс Эдельвайс. Наверное, я бы назвался другом этого любителя ледяных гробов», — улыбнулся парень. «А вы, как я понимаю, и есть тот наставник, о котором однажды говорил Кай». «Я знаю, кто ты. Давно наблюдал за всеми вами», — ответил мужчина. «Конечно, я немного обучил мальца, но наставником его не являюсь. Можно сказать, я тоже друг». «Неплохо, наверное, иметь такого друга». «Наверное», — хмыкнул Рунтан, пожав плечами. «Я тоже думаю, что неплохо, наверное, носить в себе такую штуку. Не боишься, что раскроют?» Шакс прищурился, но затем рассмеялся. «Не знаю, о чем вы!» «Действительно, сам бы я не смог это обнаружить, так что понимаю тебя. Однако глаза этого мальца особенные», — постучал мужчина по льду. «Очень особенные. Думаю, что-то такое ты уже должен был заметить». «Вот как? Тогда вы меня раскрыли. Сдаюсь!» Усмехнулся Шакс, шутливо подняв руки. «Но нет, не боюсь. Думаю, такие особенные глаза более нигде не найти». «Кстати, представляю, как будет зол твой отец, узнав, что ты забрал Саахи». «Оу!» – приподнял брови удивленный Шакс. «Так вы еще с тех времен знаете? Это вам Кай?» «Нет. Думаю, он сам не понимает, что видит. А я просто, так сказать, арендую для себя уютный уголок в его духовном мире и немного выглядываю в реальный его же глазами». «М-м-м!» – протянул закивавший парень. «Теперь все сходится, а то я думаю, чего это вы полупрозрачный? Хе!» Рунтан посмотрел на себя и пожал плечами. «Ну так, может, расскажете, что произошло? И, кстати, как вас зовут?» «Рунтан Шаквир», — представился мужчина, заставив Шакса слегка нахмуриться. Имя показалось парню знакомым, что сподвигло его вспомнить свитки, найденные предками в руинах Саахи. Вскоре Шакса осенило. Информация о подземном городе, куда так и не смогли пробраться члены клана Яркой Луны, всплыла в его голове. «И тебе я показываюсь лишь в качестве исключения. Когда придут остальные, встретишь их сам». «Как пожелаете!» Учтиво поклонился Шакс, отбросив привычное для себя дурачество. «Великий мастер Рунтан!» Мужчина кивнул, после чего наконец поведал парню, что же произошло.